без имени и, в общем, без судьбы. Изо всех медицинских запахов вкуснее всего пахнет клеол. Если когда-нибудь в недалеком будущем в больницах придумают организовать хирургический процесс по типу автомобильного конвейера, то чур я буду на самом последнем этапе – повязки наклеивать. Я стянул перчатки, бросил в таз, вышел в предбанник и с хрустом потянулся. Нет, последний этап в производстве хирургической операции – это не повязка. Последний этап – это написание протокола, чем мне сейчас и предстоит заниматься. Вот она, затертая толстая тетрадь, которая зовется операционным журналом. В Первой Градской все в стиле ретро. В других больницах протоколы на машинке печатают и вклеивают. А здесь изволь писать от руки, хорошо еще не гусиным пером. Я вновь облачился в белый халат и, нашарив в кармане ручку, присел за стол, раскрыл журнал, вписал число и сразу споткнулся на первой же графе «ФИО больного», потому что у нашего казачка ничего этого не было, ни фамилии, ни имени, ни отчества. Ведь у него в карманах документов не оказалось, а сам он про себя ничего не успел сообщить. Поэтому запишем то же, что и на титульном листе в истории болезни. Неизвестный. Неизвестным быть плохо. Если ты, конечно, не знаменитый скульптор по имени Эрнст. И жить плохо, и умирать как-то не очень. Это я понял давным-давно. В бытность свою медбратом в реанимации. Неизвестных хоронят в общей могиле и за казенный счет. Безутешные родственники, если они есть у такого, не придут на погост, не высадят там Анютины глазки, не поставят на могильный холм поминальный стакан. Чтобы стать неизвестным, не нужно делать ничего сверхъестественного. Достаточно просто выйти из дома на 5 минут без документов. Ведь улица недаром полна неожиданностей, и неожиданности эти далеко не всегда приятные. И когда человек без документов попадает в переплет и получает расстройство здоровья, которое не позволяет ему сообщить основные сведения о себе, он будет числиться неизвестным. В лучшем случае – временно. Потому что если такой бедняга не очнется и сам все про себя не расскажет, то шансов, что его найдут и опознают, не так уж много. Тут главное, чтобы родные сразу забили тревогу, а такое происходит далеко не всегда. Человек может быть одиноким, находиться в отпуске, командировке, или он может быть представителем той социальной среды, где отправиться в камеру на 15 суток – дело обыденное и привычное. Правда, есть и бюро несчастных случаев, и всякие другие организации, включая милицию. Но я ни разу не видел, чтобы по поводу неизвестных начиналась суета. Лежит себе и лежит. А помер, ну что тут поделаешь? Да чего уж там говорить про неизвестных, когда я за столько лет лишь однажды видел настоящие следственные действия. Тогда в реанимацию приехала целая группа – фотограф, эксперт-криминалист и следователь. Они задавали нам вопросы, фотографировали, записывали, делали смывы, соскобы с тела, отстригали волосы с различных участков. И все потому, что тот, кого сбила машина и, не остановившись, растворилась в ночи, был переводчиком интуриста. А у интуриста куратор известно кто. А что касается простых смертных, тут никто никакого рвения не проявлял. Обычно все ограничивалось выдачей справки, что такой-то гражданин лежит в больнице с серьезным диагнозом, и допросить его нет никакой возможности в связи с его общим тяжелым состоянием. Причем справку эту следователи получали почти всегда в коридоре. Я даже не помню, чтобы хоть раз кто-то из них попросил взглянуть на пострадавшего. Пусть и ради любопытства. Может, там в палате и в помине нет никакого стреляного, резаного, повешенного. Удивляло и то, что никто не интересовался вещами неизвестных. Всякими бумажками в карманах, ключами, билетами на транспорт. А ведь в кино все время показывали, как буквально по трамвайному билету раскрывались невероятно запутанные преступления. Как-то раз привезли мужика с записной книжкой в кармане, а в ней сотни телефонов, и никому до этого нет дела. Тогда я вечером взял и стал названивать по всем этим номерам. По взглядам коллег, ясно понимая, что они принимают меня за малохольного. Но зато где-то на 10-й попытке Я дозвонился до человека, который сразу понял, о ком идет речь, и мы вместе разыскали его жену. Сразу стало спокойней. Однажды привезли к нам в реанимацию шизофреника. Дело было в начале весны, когда у таких больных расщепление сознания напоминает термоядерную реакцию. В том смысле, что все происходит бурно и непредсказуемо. Нашему пациенту пришла мысль не затягивать лечебный процесс, а исцелиться за мгновение, которое свистит, как пуля у виска. Вот он взял и шарахнул месячную дозу галоперидола разом. Хорошо, что это тут же заметили родственники. Поэтому он поступил вовремя, хоть и в коме, но зато без остановки дыхания. Мы его за пару суток привели в порядок. Еще день потребовался для согласования перевода в специализированный стационар, то есть в психушку. И к вечеру третьего дня приехала перевозка с фельдшерицей. Наша сестра-хозяйка сгоняла на склад, принесла вещи этого шизофреника-новатора, в которые тот стал неспешно облачаться. Это был первый и последний случай на моей памяти, когда реанимационный больной посреди блока натягивал на себя брюки, рубаху, свитер, наматывал шарф, застегивал пальто. Я стоял рядом и контролировал каждое его движение. Мало ли что. Хотя мужик при желании мог бы убить меня одним щелчком. Он был здоровенным, высоченным, чем-то напоминал бегемота своей огромной неспешностью и все время бормотал себе под нос. Очевидно, одно его сокровенное «я» постоянно выясняло отношения с другим. В этот момент доктор Короткова сдавала смену доктору Климкиной, которая вышла в ночь. А этот неизвестный, как позавчера поступил в коме, так до сих пор в ней и пребывает, показав на четвертую койку и лежащего на ней пациента, сообщила Короткова. Сначала нейрохирурги решили, что там субдуральная гематома, думали уже брать на трепанацию, видишь, даже голову обрить успели. А теперь считают, что здесь ушиб мозга, так что будем консервативно вести. А голову ему как раз я позавчера брил. Я столько народу здесь под ноль обкатал, и не сосчитать. Половинка и лезвие Нева на зажиме. Просто каким-то сивильским цирюльником иногда себя ощущаю. Тем временем я решил помочь одеться огромному бегемоту-шизофренику. А то ему никак не удавалось застегнуть верхнюю пуговицу пальто, которое все выскальзывало из его толстых, как сардельки, пальцев. И, сделав полшага по направлению к нему, я вдруг услышал, что же он бормочет. «Да почему сразу неизвестный? Очень даже известный. Это Тишков Сергей Палыч. Мы с ним в одном цеху, почитай, лет 30, на серпе и молоте. Наши станки рядышком стоят. И в профилактории вместе на похру ездили. Да и живем в одном доме». «Ничего себе! Правда, мало ли что может сказать человек, которого увозят в психушку. С другой стороны, а вдруг и правда? Чем черт не шутит?» Жестами и мимикой я просигналил Коротковой и Климкиной. Они приблизились и с интересом послушали. «Просто сейчас постригся Сергей Палыч. Вот его и не узнать. А так он под полечку любит, а я под полубокс. Мы все время в одну парикмахерскую ходим на красном маяке». «Подождите, вы что?» — не выдержала Климкина. «И правда его знаете?» «Говорю же», — продолжал бубнить тот. «Работаем вместе, живем рядом. Я его еще позавчера сразу признал». При этом он почему-то не смотрел ни на своего знакомого, ни на нас, а стоял, уставившись в пол. «Так, может, вы тогда и адрес его скажете, если живете рядом?» — смело предположила Короткова. «А еще лучше телефон». «Да чего же не сказать?» Все так же, разглядывая какую-то точку на полу, невозмутимо продолжал тот. «И адрес скажу, и телефон. Я ж говорю, мы ж в соседних подъездах с Сергеем Палычем с 74-го года в одном доме». По-прежнему не поднимая глаз, он продиктовал мне все эти данные, нахлобучил шапку и отправился в психиатрическую лечебницу получать свой галоперидол в утвержденных схемах и под пристальным наблюдением. А я побежал звонить, сгорая от любопытства. Выяснилось, что все чистая правда. Сергей Палыч, фрезеровщик с серпа и молота, накопил отгулов и решил на неделю съездить в родную деревню, в Серпуховской район, проведать родню. И на платформе Царицына поскользнулся на льду, ударившись головой о ступеньку. Поэтому его никто и не хватился, думали, он в деревне на печке лежит. А лежал он в это время в реанимации, где его соседом по койке оказался сосед и по дому, и по цеху. Вот как бывает. А раз зимой в воскресенье, иду я на очередное суточное дежурство. Гляжу, у двери реанимации стоит военный, небольшой, худощавый, лет 40, с каким-то уставшим лицом, судя по двум маленьким звездочкам на погонах, прапорщик, и давит на кнопку звонка. И по всему как-то мне стало понятно, что торчит он здесь уже долго. А если в реанимации утром двери заранее не открыли, то можно звонить до посинения. К пересменке обычно там такая кутерьма творится, даже звонка не слышно. Я в таких случаях бежал по лестнице на первый этаж в приемный покой и оттуда поднимался на буфетном лифте в реанимацию. Я было завернул к лестнице, но вдруг решил полюбопытствовать у прапорщика, по какому поводу он явился с утра пораньше. Оказалось, прапорщик служит в автобате, и один из солдат его взвода, водитель армейского грузовика, накануне вечером сбил человека, который перебегал улицу. И беднягу этого привезли в нашу реанимацию без сознания, без документов, записали неизвестным. А когда прапорщик ночью дозвонился, то ему ответили, что состояние неизвестного тяжелое. «Вы знаете», — сказал прапорщик и вздохнул, — «ведь солдат этот золотой парень. Такие далеко не с каждым призывом приходят. Он и машину в образцовом порядке содержал, и на политзанятиях лучшим был. Но если тот, кого он сбил, не дай бог, скончается, то ему тюрьма будет, и никто на его заслуги даже не посмотрит». Я пообещал, что мигом выясню о состоянии неизвестного, попросив подождать буквально минуту. «Девочки», — просунув морду в раздевалку, спросил я, — «как там неизвестный, которого вчера привезли?» «Умер в 3 часа ночи», — мигом сообщили девочки. «Там такие травмы, что ловить нечего. И вообще скройся, бесстыжий. Не видишь разве, мы голые?» Я вздохнул, даже куртку не стал снимать, а пошел открывать дверь, за которой стоял прапорщик. «К сожалению, ничем не могу вас обрадовать», — сказал я, видя, как у него на лбу выступила испарина. У неизвестного оказались травмы, несовместимые с жизнью. В общем, он скончался. Ночью в 3 часа. Прапорщик весь паник, как-то сразу сгорбился, став совсем мелким, маленьким, и пошел на выход. У лестницы оглянулся и обронил. А ведь ему до дембеля 3 месяца осталось. Весной должен был домой уходить. Что же мне его матери сказать? Махнул рукой и стал спускаться по ступенькам. Да, бывают же такие прапорщики. Я уже переоделся и стоял в блоке. Так из-за солдата переживать, а то все анекдоты про них рассказывают. А оказывается, и среди прапорщиков настоящие люди попадаются. «Это ты о чем?» — спросила Таня Богданкина. Она сдавала мне смену. «Какой еще прапорщик? Неужели Моторов тебя в армию, наконец, замели?» «Нет, пока не замели», — охотно объяснил я. «Просто с прапорщиком тут говорил, из той части, где солдат служит, который того неизвестного сбил, что ночью умер. И знаешь, видно, искренне за своего бойца переживает. А еще говорят, что все прапорщики — придурки». «Да сам ты придурок! Умер неизвестный, который по пьянке с 15-го этажа вывалился», — сказала Танька. — А тот, кого грузовиком сбило, давно очухался, вон на второй койке кашу уплетает. Я сама у него все данные утром выяснила, когда он проспался. Его фамилия Картошкин. Завтра в травму переведут. Там только 2 ребра полетело, сотрясение, ну и алкоголь в крови. Почти 3 промилле. Вот набухаются до чертиков и давай под колеса прыгать. Что за народ? И тогда я побежал. Бегу и лихорадочно думаю. Интересно, а куда он пошел, в какую сторону? На автобус или пешком, до Каширской? Доверился интуиции, побежал на остановку перед больницей. Был февраль. Мороз стоял под 20. На мне лишь форма зеленая, халат и тапочки. А про куртку я сразу и не вспомнил. В тот момент, когда удалось разглядеть на остановке фигуру человека в военной форме, туда уже подъезжал автобус. Похоже, не успею. Я заорал, задыхаясь на бегу. «Товарищ прапорщик!» Ветер дул в лицо, и вместо крика получился какой-то комариный писк. Автобус тем временем раскрыл двери. Я поднажал, глотнул побольше морозного воздуха и еще раз крикнул: «Товарищ прапорщик, подождите! А тот уже поднимался на заднюю площадку и явно меня не слышал. Когда в автобусе стали закрываться двери, я остановился и в отчаянии завопил в последний раз. «Стойте! Стойте! Товарищ прапорщик!» И он оглянулся. «Товарищ прапорщик, не надо ничего матери вашего бойца сообщать». Пытаясь унять дыхание, подбежав, выпалил я. «Тот, кого сбили, жив-здоров, к тому же он прилично пьяный был. Думаю, через неделю выпишут. Можете о нем справляться. Его фамилия Картошкин, а умер другой неизвестный. У нас их много бывает». Прапорщик длинно-длинно выдохнул. Чтобы не околеть окончательно, я быстро побежал обратно. А что неизвестных бывает много, так не соврал. Однажды на 6 коек в блоке их целых 3 было. Вообще-то, всегда нужно около постели больного про его состояние выяснять, чтобы такой путаницы не случилось.